Волчьи дети. Мать Лизель умерла, рожая ее младшего брата Томаса. Лизель не помнила, как это произошло. Она была тогда слишком мала, а отец никогда не рассказывал подробностей, но она наблюдала, как он копал могилу. Могильный камень, увитый травами и полевыми цветами, стоял на поляне позади их дома. Отец Лизель умер 10 лет спустя. Его затоптала одна из приземистых пахотных лошадей Эльмы Кляйн. В дерево ударила молния, ствол треснул пополам, вспыхнул, и лошадь перепугалась. Лизель видела вмятину от копыта на груди отца и кровь, которая долго сочилась на землю. Эльма Кляйн выкопала яму рядом с могилой матери Лизель, а сорная поросль скоро задушила и отцовский камень. Теперь Лизель схоронила то, что осталось от Томаса, его башмаки, бок о бок с родителями. Пока она швыряла лопатой землю в темную яму, в небе грохотал гром, а от дыхания в воздухе клубился пар. Грязные ботинки скрывались под землей частями, потом пропали целиком. Лизель не радовалась их исчезновению, пусть даже от них шел трупный запах. Чуть раньше Юрген помог ей выкопать яму в твердой холодной земле. Он единственный не смотрел на нее жалостью и, пока они трудились, не произнес ни слова. Перед тем, как уйти, Юрген отдал ей лопату и сказал: «Он был хороший парень». И заковылял обратно в деревню, сгорбленный и со своей вечно сердитой гримасой на красноватом лице. День перевалил за середину, когда Лизель совсем закончила. Она воткнула лопату в землю у края могилы и с заляпанными грязью руками и юбками отправилась в деревню. В Греймистфейр царила суета. Семьи готовились к ежегодной зимней стрижке, последней перед тем, как настанут по-настоящему холодные месяцы. Верный знак, что близились йольские торжества. Из каждого дома вынесли по одному стулу. Соседи коротали время за болтовнёй, пока мужья и жены по очереди стригли друг друга, а потом детей. Могли стричь старшие братья и сестры, а если не было ни родителей, ни другой родни, годились и друзья. Волосы сметались к краю дороги, чтобы их растаскивали птицы да ветер. Лизель, не поднимая глаз, миновала Аду Бош, рядом с которой ждали своей очереди семеро ее детей, а младший сидел на стуле, болтая ножками и чуть не натыкаясь шеей на ножницы матери. Один из ребятишек окликнул Лизель, поэтому она зашагала быстрее. Девушка подняла голову только в самом центре деревни, и то потому, что побоялась бултыхнуться в колодец. Кузнец Годрик сидел перед своей кузницей, словно скала, а дочь подравнивала его сидеющие волосы. На другой стороне площади булочница Йоханна перекусывала хлебом неудачной формы, пока другая булочница Дагни осторожно укорачивала ей пряди на лбу. Юрген, стоя перед мясной лавкой, кромсал непослушную гриву Ханса, и в конце концов тот снова стал напоминать мальчишку. «Лизель!» Венцель устроился на стуле перед таверной, ладонь поднята в приветственном жесте. Хайки у него за спиной с недовольным видом отвела ножницы. У Лизель чесались руки тоже взять ножницы, почувствовать, как падают мягкие локоны. Томас никогда не мог усидеть спокойно, пока она его стригла. В прошлом году девушка даже подумывала привязать его к стулу. Хайки глянула на Лизель, но не помахала. С тех пор, как дочь портнихи вернулась из леса, она вела себя так, словно знала что-то, чего не знали остальные. Очень в духе Хайки задирать нос. Говорит, смерть убила ведьму и поселилась в ведьминой избушке. Лизель-то что за дело? Так или иначе, Томас сгинул. Она проигнорировала обоих и направилась прямиком к мясной лавке. Юрген скрылся в доме, оставив Ханса сметать волосы. Изнутри доносились приглушенные удары металла о дерево. Бум, бум. «Привет», — сказал Ханс. Лицо его, как всегда, ничего не выражало, когда он окинул ее взглядом с ног до головы. «Тебе не помешало бы помыться!» Лизель вытерла руки о подол, страстно желая, чтобы Ханс хотя бы улыбнулся при встрече с ней. Она никогда не видела от него никакого тепла. Но однажды он возжелал ее, а никто другой не позарился. «У тебя сегодня еще есть дела?» — спросила она. «Нет, отец отпускает меня пораньше в дни стрижки», — ответил Ханс. «Мы с Фрицем собирались на озеро». Лизель опешила. «На Серое озеро? Так близко к лесу после того, что случилось?» Ханс пожал плечами. Она потянула его за рукав и повела грязными юбками, изо всех сил стараясь выглядеть прельстительной. «Лучше останься со мной». Ханс посмотрел на ее ладонь на своем рукаве, на ее лицо, потом устремил взгляд на юг, в сторону Серого озера. Злость уже в который раз обожгла Лизели руки. Неужели такой трудный выбор? Провести послеполуденные часы с ней, пробравшись на чердак амбара Альберта Шафера и зарывшись в сено, или отправиться на мерзкий грязный берег Серого озера с долговязым нескладным фрицем? Последние два года Ханс ни разу ей не отказывал, но подходил к этому все ближе и ближе. Сын мясника возил метлой по пыльной мостовой. «Может, завтра?» Если бы ей было что в него швырнуть, она бы швырнула. «Ну и ладно», — выплюнула Лизель. «Веселись со своим фрицем и всякой озерной дрянью!» Ханс даже не окликнул ее, когда она в ярости затопала прочь. Ночь выдалась зверски холодной. Лизель хотела оставить возле кровати горящую свечу, но побоялась, что уронит ее и подожжет дом. Со дня смерти Томаса девушка металась во сне. Она сгребла одеяло с постели брата и укрылась ими поверх своих. Лежа под этой горкой, дрожа и слушая завывание ветра в щелях, она думала, какой должно быть ужасный холод под землей. Попытка сдержать слезы, очередная, провалилась. Уже не было сил на этот бесконечный плач. А ведь Томаса нашли в лесу совсем недавно. Прошло всего несколько дней. Не было сил мириться с неизвестностью. Зачем брат пошел по дороге? Что он видел или чувствовал, или думал перед тем, как смерть его забрала? Не было сил выносить собственную бесполезность. Ничем бы Лизель ему не помогла, даже окажись тогда рядом. Входная дверь внезапно распахнулась с оглушительным бух. Лизель вскрикнула и замерла. Мокрые щеки защипало от порыва ледяного ветра, ворвавшегося внутрь. Дверной проем и завитки пожухлой травы за порогом были едва различимы в лунном свете. Дверь ударилась о стену раз, другой, потом снова и снова, в равномерном ритме, от которого сердце отчаянно заколотилось в груди. Лизель знала, задвижка давно болталась, и ветер дул достаточно сильно, чтобы ее вырвать, надо просто встать, закрыть дверь и прижать ее чем-нибудь тяжелым. Лизель чувствовала, если встанет и пойдет закрывать дверь, случится что-то кошмарное. Лизель поднялась и пошла ее закрывать. На мостовой перед домом, где она ожидала увидеть человека или зверя, оказалось пусто. Призрачные голубые фонари, как обычно, мерцали вдоль дороги. Лизель захлопнула дверь. Единственной тяжестью, способной сдержать напор урагана, была кровать Томаса. Лизель повернулась, чтобы подтащить ее ко входу. На кровати сидел мальчик. Он светился изнутри, словно проглотил один из дорожных фонарей. Рубаха на нем висела рваными лоскутами, на испуганном лице виднелись следы слез. Трясясь от холода, он поднял на Лизель глаза и произнес: «Лизель! Почему ты забрала у меня одеяло?» Мурашки побежали по всему телу девушки, от макушки до пят. «Томас, ты что, плакала?» — спросил мальчик. Лизель таращилась на чистую прозрачную плоть его груди, видневшуюся через рваную рубаху. Порыв ветра распахнул дверь, и та ударила девушку прямо по спине. «Пожалуйста, не плачь! Ты все мои одеяла вымочишь! «Станет еще холоднее!» «Что ты такое?» Ее голос тонул в завываниях ветра, но мальчик расслышал слова. «Что я такое? Лизель, это же я!» Вид у Томаса был обиженный. «Почему ты такая жестокая? Зачем ты здесь? Что тебе надо?» Еще один удар двери по спине, и вот мальчик стоит прямо перед Лизель. Она не заметила, чтобы он двигался. Может, самую малость подался вперед, а потом просто растворился на одном месте и появился на другом. Глаза его в жизни темно-серые горели голубым огнем. От Томаса шел горький дух суровой зимы. «Мне надо кое-что тебе сказать», — проговорил он. И исчез. В комнате осталась лишь громыхающая темнота. Ветер ударил Лизель дверью меж лопаток еще раз, второй, третий. Девушка опустилась на пол перед порогом, обхватила руками колени и сидела так до самого утра. Уже рассвело, когда ее разбудил стук в дверь. Свет лился сквозь окна, Лизель с просонья потерла глаза. Лежа перед порогом, она свернулась в такой крепкий клубок, что онемели все конечности. «Пожалуйста, пусть это окажется сном», — думала Лизель, ухватившись за ручку двери, чтобы поднять себя на ноги. Стук раздался снова. За порогом стояла Хайке с перевязанной красной лентой косой, в своих красивых красных юбках, с большой бутылью молока в руках. Она открыла было рот, но, увидев Лизель, передумала говорить. «Чего надо?» — рявкнула Лизель. «Я тут принесла...» Хайки протянула бутылку. «Вид у тебя вчера был нездоровый». «Ясен-красен! У меня брат умер!» «Извини, я знаю просто...» Хайки глянула за плечо Лизель на обстановку хибарки. Трухлявая мебель, никакого освещения. Лизель сдвинулась в сторону, чтобы закрыть обзор. Та продолжила. «Я подумала, что-нибудь утешительное не помешает. Моя мать всегда давала мне молоко, если я плохо себя чувствовала. Вот я и решила погреть тебе молока». Хайки постучала пальцами по бутылке и посмотрела на молоко, словно что-то ожидала в нем увидеть. Лизель не сводила с гостьи жесткого взгляда. В детстве они с Хайки играли вместе, но подругами отродясь не были. Лизель никогда не нравились эти самые яркие в деревне юбочки и эта аккуратная косичка, которую каждое утро заплетала дочери Хильда. Просто невыносимо. У некоторых вон нету матерей, чтобы греть молоко и заплетать косы. «Мне от тебя ничего не надо», — отрезала Лизель. «Иди в свой лес». Хайки сникла. Она протянула бутылку на вытянутой руке через порог и так и держала. «Ты тут не единственная, кто остался без семьи. И не единственная, кто знает, что значит терять близкого. Я понимаю, мы до сих пор не очень-то ладили, но подумала, тебе будет не так одиноко, если... Со мной все нормально!» Лизель так резко захлопнула дверь, что Хайки не успела отдернуть руку. Стеклянная бутыль треснула, струйка молока потекла под порог. Хайки выругалась. Лизель слушала из-за двери, как, удаляясь, сердито стучат по булыжникам хорошенькие блестящие башмачки. Позднее тем же утром из северной части леса в панике выбежало стадо лосей. Они пронеслись мимо дома Ульриха и протопали через всю деревню. Пересуды о нековремени плодоносящих кустах багряники, смерти, поселившейся в лесу, и внезапном натиске урагана, минувшей ночью, смолкли, уступив место обсуждениям необъяснимого лосиного пробега. Готфрид забрался на крышу таверны и, гагача как полоумный, палил в животных из ружья. Ульрих и еще несколько деревенских весь день рыскали по северной окраине леса, пытаясь отыскать причину такого странного поведения стада. Может, хищник, а может, еще что. Все остальные слонялись по улице и судачили. Направившись к Хансу вскоре после полудня, Лизель изо всех сил старалась избегать праздно шатающихся, но на подходе к мясной лавке все-таки встретилась взглядом с расстроенной Адой Бош, которую, вопреки обыкновению, не обступала толпа ее детей. «Лизель, Лизель, милая, ты не видела Оливера, а? Он все утро где-то бегал, боюсь, как бы не угодил под копыта стаду». Лизель пришлось мысленно перебрать всех отпрысков Ады, пока в голове не возник образ младшего. «Нет, извините». Девушка склонила голову и бочком проскользнула мимо. «Спросите Венцеля, он побольше моего видит». Когда Лизель пришла, Ханс разравнивал рытвины, оставленные лосями вокруг дома мясника, и пребывал в удивительно хорошем настроении. Она знала только три выражения лица Ханса — безучастное любопытство, вызванное обидой гнев и разнузданное веселье. Сейчас, пока Ханс пялился на деревенскую площадь, веселье как раз постепенно угасало до любопытства. «Ну что, есть у тебя сегодня время на меня?» — спросила Лизель. Она приготовила другие слова, поприятнее, но, встретившись с Хансом лицом к лицу, не сумела их выговорить. «А, да». Ханс присел на корточки и вскинул ладонь ко лбу, закрываясь от слабого солнечного света. «Отец занят лосем, которого подстрелил Готфрид, так что можно не идти в амбар. Здорово было, да? Все эти лоси. Разве тебе не надо помогать отцу? Там поди навалом мяса». «Нет, он на меня злится». Ханс закатил глаза. «Думает, я опять спер у него нож. Один из тех небольших, которые ему Годрик кует. Велел мне держаться подальше, пока не верну». Что-то на улице вдруг привлекло его внимание, и выражение на лице сменилось на гнев от обиды. Венцель и Хайке вышли из таверны и зашагали через площадь. «Надо было подкинуть один такой ножичек в таверну. Как думаешь, отец бы поверил, что его украл Венцель? Мол, тот собирался выменять его на какую-нибудь штуковину, когда приедут купцы. Глядишь, я и убедил бы отца». «Думаю, он бы решил, что это ты подбросил ножичек, пытаясь подставить Венцеля. Ну так мы идем, или ты собираешься торчать тут весь день, толкуя про лосей и строя козни?» Ханс буркнул что-то, чего она не расслышала. Встал и взял ее за руку. Он потянул девушку за собой к заднему входу, ведущему в жилые комнаты. Все время, проведенное в постели Ханса, до них доносилось ритмичное «бух-бух» мясницкого ножа. Солнце почти не сдвинулось с места, но Лизель показалось, что она часа два слушала буханье из лавки, пока терпела равнодушную машинальность Ханса. Когда все закончилось, тот оглядел ее с ног до головы и бросил. «Тебе надо волосы заплести в косу». Она сжала губы и ушла. Ханс не кинулся ей вслед. На полпути к дому Лизель опять принялась плакать. Слезы все лились и лились, пока она не зарылась в кучу одеял на своей кровати. Этой ночью урагана не было, а вот Томас явился вновь. Лизель заранее подтащила его кровать к двери на случай сильного ветра, после чего провалилась в поверхностный беспокойный сон. Стук вырвал девушку из ее тревожных кошмаров. Выверенный четкий стук, три коротких удара, как стучала Хайке утром. Вот только даже Хайке хватило бы ума не шляться по деревне среди ночи, колотя в двери. Томас сидел на краешке своей кровати и смотрел на сестру. Его свечение заливало комнату, хотя тело, казалось, усохло, словно внутренности как-то сжались и теперь истекали из его глаз. Мальчик выглядел изголодавшимся. Мальчик выглядел мертвым. У Лизель перехватило дыхание, а точно ее бросили в ледяную воду. Она с трудом сдержала рвущийся наружу вопль и уселась на кровати. «Ты хотел что-то мне рассказать», — напомнила она. «Что?» Томас исчез со своей кровати и появился на краю ее. Ладонь мальчика лежала так близко к руке Лизель на простыне, что он мог бы ее взять, но не стал. Девушке потребовалась вся сила воли, чтобы не отодвинуться от брата. «Помнишь, что говорил нам отец о детях Греймист Фейр, когда мы были маленькие? Помнишь?» Томас поднял на нее взгляд, полный мольбы. «Он говорил, в лесу нет никаких волков, ведь они все в деревне, и от них одни хлопоты. Он говорил, будто мы волчата, а я ему верил. И никогда не боялся леса, потому что считал себя волком, а на волков никто не охотится». Лизель помнила, как отец приходил домой после долгого рабочего дня на ферме Кляйнов и орал на них с братом насчет волчат и насчет бардака, потому что никак не мог образумить своих детей. Эти его вспышки гнева всегда ее пугали, а вот Томаса приводили в восторг. «Но в тот день я боялся леса, что ты меня выслеживала, выжидала. Меня преследовали. Там было два волка. Один громадный и темный, на четырех лапах, но он пропал, едва появился второй». Томас дотронулся до своей груди кончиками пальцев левой руки. Пальцы принялись рисовать круг на месте сердца, изображая, как разрывают и вскрывают грудную клетку. «Второй стоял на задних лапах, будто человек. У него было огромное круглое брюхо, как у свиньи, и когти сверкали. Этот волк набросился на меня. Я весь вытек. Он разорвал мою одежду и снял ботинки, а потом отнес меня в лес, недалеко от дороги, туда, где уже не станут искать. Волк прикрыл меня листьями и ветками. Здесь холодно. Здесь так холодно!» Томас придвинулся поближе. Он плакал, и по щекам сочились внутренности. «Ты ведь не убежала бы, да, Лизель? Ты бы не убежала, если бы увидела второго волка?» «Нет, не убежала бы». «Прошу тебя, перестань плакать», — сказал мальчик. «Здесь и без того ужасно холодно». Лизель моргнула. Томас исчез. На следующее утро она оделась, взяла воды и хлеба и отправилась по западной дороге еще до того, как встало солнце. Лизель, отродясь, не оставалась на дороге надолго. Когда она была младше, дети в Греймист-Фейр подзуживали друг дружку зайти как можно дальше на восток или запад, и чтоб ни разу не оглянуться. Лизель отважилась лишь однажды, и стоило ей ступить за поворот, где деревня исчезала из виду, как волоски у нее на шее встали дыбом. Она развернулась и пошла назад, но путь обратно оказался намного длиннее, чем туда, и у нее никак не получалось разглядеть за стволами деревенские хижины. Только когда брат принялся ее звать, деревья расступились, и цепочка фонарей привела Лизель домой. На этот раз звать девушку было некому, поэтому она просто представляла Томаса, стоящего возле дороги на краю леса, в ожидании сестры. Путь до моста через пустопорожнюю реку занял несколько часов. Лизель подошла к берегу и подняла глаза в небо. Оно было укрыто тяжелым одеялом серых туч, но свет подсказывал, что близился полдень. Лес вокруг стоял недвижно и безмолвно, только отдаленные вскрики зимующих птиц время от времени прорезали тишину. Лизель встала на середине моста и устремила взор на другой берег, туда, где Хайки обнаружила одежду Томаса. На мгновение девушка вообразила там брата. Вот он лежит, распростертый на земле, весь переломанный и окровавленный. Затем выкинула этот образ из головы и зашагала дальше. На булыжниках виднелись пятна крови. Фонарь, висевший над тем местом, казалось, должен был гореть ярче и жарче остальных, но не горел. Лизель обернулась, вглядываясь в сумрак между деревьями. Возле фонарного столба подлесок кучно рос у корней и тянулся к самой обочине, очень густой, просто чудо, что еще не вылез на камне мостовой. Лизель присела на колени перед запятнанными булыжниками. Дети из Греймист-Фейр вполне привычные и к крови, и к смерти, но сейчас все было по-другому. Девушка ведь знала, что это кровь Томаса. Она сделала несколько глубоких вдохов. Вот на одном из камней кровь размазана, это еле видно, почти незаметно. Потек ведет к правой стороне дороги, а там у куста обломана пара веток. Лизель поднялась и отправилась по следу. Ей не хотелось найти Томаса. Ей не хотелось увидеть, как сейчас выглядят его останки. Однако и оставить брата здесь на растерзание зверям и стихиям она тоже не могла. Томас заслуживал быть похороненным рядом с родителями. Лизель скользнула между стволами, забыв про лес, забыв про варгов, забыв про себя. Недалеко от дороги, туда, где уже не станут искать. Она нашла место по запаху. Это было небольшое углубление в земле с коркой запекшейся крови, беспорядочно заваленное сучками и сухой листвой. Судя по следам вокруг, тут тоже что-то перетаскивали, но уже безо всякого осмысленного намерения и попыток маскировки. Лесная живность опередила Лизель. Вряд ли от тела Томаса что-то еще осталось. Девушка подняла руку, чтобы вытереть слезы, и обнаружила, что глаза у нее сухие. Внутри ее по-прежнему жили эмоции, но их как будто отгородили стеной. Лизель осталась совсем одна. Что она такое без семьи? Даже Хансу плевать на нее. Да и вряд ли когда-нибудь было по-другому. Вдруг какой-то отблеск света в куче хвороста привлек внимание девушки. Наполовину скрытой грязью и прелой листвой там лежал маленький нож. Дубовая рукоятка, остро заточенное лезвие. Похоже, вытирали его в торопях. Размазанную кровь все еще было видно. На стальном лезвии почти незаметный завиток. Заглавная — «Г», которую на всех своих изделиях ставит Годрик. Волк обронил коготь. Лизель вертела ножик в руках, размышляя о волке, который ходит на задних лапах, с пузом, будто у свиньи, и о том, как Ханс закатил глаза, когда стоял перед мясной лавкой, и о Юргене, помогавшем ей долбить мерзлую землю для могилы Томаса. Юрген потерял выкованный Годриком нож. Лизель сидела возле колодца на площади, наблюдая, как ходят по своим делам жители деревни, и прятала ножик Юргена в складках юбки. Юрген держал свои ножи в лавке. Кто угодно мог украсть один из них. Возле булочной собиралась толпа. В центре, укрыв ладонями лицо, стояла Ада Бош. Другие женщины ее утешали. Со многими из них Ада обычно не общалась. Лизель не сразу догадалась, в чем дело. Все эти женщины тоже потеряли детей. Некоторые совсем недавно, некоторые много лет назад. В Греймистфейр хорошо знали, что значит потерять ребенка. Да, детям внушали, в лес ходить нельзя, но те никак не могли помешать лесу, если он решил их забрать. Так было всегда. Лизель считала, Ада Бош рановато поверила, что ее сын пропал навсегда. Но, может, так просто было легче? Чем дольше цепляешься за надежду, тем больнее. Дверь мясной лавки резко распахнулась, и Юрген выскочил оттуда, словно разъяренный дикий кабан. Увидев Аду и других женщин, он, кажется, слегка смутился перед лицом их горя. Затем оглянулся вокруг, будто проверяя, не заметил ли кто его вспышки, и убрался обратно в лавку. Лизель повернула ножик в руке. Огромное круглое брюхо, как у свиньи. Из всех деревенских у Юргена был самый большой живот, а сравнение со свиньей не могло быть простым совпадением. И не в животе дело, а в лице. Больше никто в Греймистфейр не подходил под это описание. А если Юрген жаловался на кражу ножика, чтобы отвести от себя подозрения, так зачем же Юрген преследовал ее брата в лесу? Лизель не стала дожидаться появления Томаса в его смертном саване. Как только луна взошла достаточно высоко, девушка собрала волосы в хвост, затянула шнурки на ботинках и выскользнула в ветреную ночь. Лес ревел, оконные стекла дребезжали в рамах. Ведро в колодце гремело и билось о каменные стенки. Лизель мимоходом с тревогой подумала о крыше своего жилища. Та давно уже протекла, а этот ветрище, весьма вероятно, был способен ее попросту сдуть. Однако беспокойство улетучилось так же быстро, как и пришло. Сейчас девушке не было дела до того, что станет с их домом. Нож она продолжала прятать в складках юбки, хотя вокруг никого не было. Все, кто жил поближе к центру деревни, укрылись на ночь у себя в домах. Свет почти нигде не горел. Темными были окна и в мясной лавке, равно как и в прилегающей к ней жилой части. Ханс обычно спал мертвым сном даже во время бури, но насчет Юргена Лизель сомневалась. Спрятавшись в тени, она помедлила, решая, как лучше попасть внутрь. Наконец остановилась на лавке. Однако, подобравшись к двери, обнаружила, что та заперта. Ножик Юргена оказался достаточно тонким, чтобы просунуть его в щель и приподнять засов. Скрип открывающейся двери утонул в завываниях ветра. Внутри лавки было темно и сильно пахло солью, медью и опилками. Ремесло Юргена зависело от удачи. Если охотники, достаточно смелые, чтобы углубляться в лес, возвращались с добычей, они отдавали тушу ему на разделку в обмен на лучший кусок мяса. Остальное распродавалось первым явившимся покупателям. В Греймистфейр каждый участвовал в торговле и обмене, и каждый хотел мяса, так что Юрген ни в чем не нуждался. Яйца, молоко, шерсть, платье, починка, лавки и жилья, новые ножи — все у него было. Лизель однажды подслушала, как Дагни в шутку сказала, мол, и жену Юрген тоже выторговал, иначе никто бы за него не пошел. Тогда слова показались Лизель несправедливыми. Да, Юрген легко выходил из себя и впадал в гнев, но это не означало, будто внутри у него не было ничего хорошего. Теперь она считала, что судила чересчур милосердно. В лавке за стойкой продавца располагалась следующая дверь. Рядом с ней Юрген хранил несколько маленьких свечей. Лизель положила нож, зажгла одну и сразу беззвучно выругалась, сообразив, что нож придется сунуть в карман, иначе прикрывать пламя свечи второй рукой не получится. Спрятав ножик, она прислушалась, нет ли каких звуков в доме, а потом прошла через дверь за стойкой. Вонь усилилась. За дверью обнаружилось длинное помещение, по которому были расставлены разделочные столы, почти черные от пятен, а с потолка к темному полу тянулись крюки для туш. Бесчисленные ножи Юргена висели на стенах и как будто росли из деревянных подставок. Ножей было так много, что Лизель в жизни бы не заметила пропажи одного, не лежи он сейчас у нее в кармане. Она протиснулась в помещение и подпрыгнула от неожиданности, когда свет свечи упал на мертвенное лицо на полу. Лизель быстро закрыла рот рукой, чтобы удержать крик. Не лицо, череп. Возможно, оленей. Чистый, плоть полностью выскоблена. С длинной полки над головой целый ряд похожих черепов таращился на девушку пустыми глазницами. Один, наверное, просто свалился. Лизель осторожно обошла череп. Отсюда две двери. Одна налево, другая направо. Левая вела в жилую часть. Лизель видела ее с обратной стороны и понимала, как это соотносится с другими помещениями внутри дома. А вот двери направо девушка не припоминала. Насколько она знала, первый этаж дома шел до самого конца лавки. Но там, где должна быть эта дверь, в стене был просто выступ, примыкающий к очагу. Вроде место под лестницу. Ручки на этой двери не имелось, зато висели крюки и веревка, тяжелая толстая связка, будто дверь не служила дверью, а являлась просто частью стены. Потом до девушки дошло, что так и было задумано. Это и должно выглядеть как часть стены. Лизель сама распознала дверь лишь потому, что резкие тени от свечи показали ей едва заметную щель. Добросилась в глаза истертая плитка у порога, след, где дверь елозит по камню, когда ее открывают и закрывают. У Юргена в доме был потайной ход. Держа свечу в одной руке, Лизель просунула ножик в щелку и поднажала, чтобы открыть дверь. Та была тяжелая, и ее приходилось придерживать, чтобы висевшие крюки не бились друг от друга. Когда дверь наконец отворилась, Лизель обдала холодом и затхлостью глубокого подземелья. Снаружи бесновался ветер, шарик свечного света выхватил из тени всего несколько деревянных ступенек. Из черноты внизу не доносилось ни звука. Вряд ли это был погреб. Никто не прячет дверь в погреб, разве только Готфрид, боявшийся воровства да паранойи. В любом случае посмотреть не помешает, мало ли что там, тем более сюда идти безопаснее, чем в жилую часть, где с большей вероятностью может объявиться сам Юрген. Проверяя ступеньки на скрип и держа свечу перед собой, девушка осторожно спускалась по лестнице в темноту. Несмотря на вой ветра снаружи, Лизель не хотела рисковать. Юрген не должен был услышать ни малейшего звука. Очень скоро деревянные ступени и тесные стены уступили место земляному проходу. Тот шел вниз, под дом, потом заворачивал и закручивался по спирали все вниз, вниз. Лизель не могла даже представить, сколько времени понадобилось, чтобы такое выкопать. Юрген, по всей видимости, справился сам. Любой помощник давно бы проговорился о туннеле под местной лавкой, если только этот ход не прорыли давным-давно. Прикрывать огонек свечи больше не было смысла. Освободившейся потной ладонью, Лизель теперь сжимала нож. Шум бури за ее спиной постепенно сходил на нет. Под землей стояла тишина. Лизель добралась до ворот, сколоченных из массивных досок и запертых на замок. Сработанные они были грубо, совсем не похожи на дело рук Ульриха, однако выглядели вполне прочными. За воротами царила темнота, но Лизель чувствовала близость стен и низко нависающий потолок. В ноздри бил зловонный запах, какой бывает от немытых тел и человеческих испражнений. Холод пробирал до самых костей. Никакой это не погреб, и ворота здесь не для охраны припасов. Звякнуло что-то металлическое. Лизель стиснула зубы. Девушка остро ощущала. За ней кто-то наблюдает. Кто-то, кого она не видит. Лизель застыла на месте и услышала дыхание. Лизель попятилась от ворот, споткнулась, охнула. Пламя свечи затрепыхалось от неловкого движения, из помещения донесся тихий вскрик. «Нет!» «Юный голос!» «Ребенок!» Снова звякнул металл, сдвинулись цепи. Из темноты выбралась тощая бледная фигурка. Маленький мальчик с недавно стриженными волосами и перемазанным грязью лицом. Забрякали другие цепи, худые руки появлялись из мрака, хватали парнишку за руки и рубашку, тащили назад. Он отбивался и вырывался. «Оливер?» — выдохнула Лизель. «Оливер, младший сын Ады Бош, повернулся к ней. В свете свечи он выглядел как смерть и смотрел черными бездонными глазами. «Ты пришла выпустить нас отсюда?» — спросил он. Лизель сглотнула подступившую к горлу желчь и сделала шаг к воротам. «Нас?» Из сумрака появлялись глаза, поблескивавшие в свете язычка пламени. Лизель насчитала троих детей помимо Оливера. Девушка не могла рассмотреть их лица, но если это пропавшие деревенские дети, то времени они провели здесь изрядно. «Он держит ключи там, на стене, позади тебя», — сказал Оливер, тыча куда-то пальцем. Лизель нашла ключи. Связка висела на гвозде, вбитом в стену так далеко и высоко, что никто из детей не смог бы до него достать. Два ключа, старинные, тяжелые. Если бы Юрген таскал их на себе, любопытных вопросов было бы не избежать. «Как вы сюда попали?» — спросила Лизель, снимая связку. «Это Юрген?» Один из мальчиков кивнул. Его звали Курт. Пропал почти 2 месяца назад. «Он с нами не разговаривает, но иногда спускается и уводит одного из нас наверх. Тех, кого он забрал, мы больше не видим». Ключ побольше подошел к замку на воротах и повернулся с ржавым скрипом. Лизель замерла и прислушалась, но все было тихо. Она проскользнула в комнатку. Четверо детей отпрянули от света, прикрывая глаза. Тут не имелось ни свечи, ни лампы, ни фонаря, и, само собой, отсюда не было видно солнца. Ребятишки, наверное, даже не знали, день сейчас или ночь, и не ведали, обушевавшей снаружи буре. Меньший ключ отпирал цепные замки на ошейниках. Сами ошейники были сделаны из чего попало и как попало. Их, как и ворота, явно изготовил любитель. Неумело, из подручных материалов. Волоски на шее и лбу Лизель встали дыбом, когда она вытягивала цепи из подгнутых железных колец. Это было единственное, что получилось сделать. Ошейники, судя по всему, вскрывались с помощью грубой силы, и Лизель они не поддались. Дети терпеливо сносили манипуляции девушки, но только Оливер смотрел на нее с доверием. Остальные трое, замызганные и оборванные, следили за ней, как дикие звереныши, подозревающие очередную ловушку. Освободив ребятишек от цепей, Лизель протянула ладонь. «Идемте», — сказала она. «Держитесь за руки, не теряйтесь». Оливер безо всякого колебания вложил свою ладошку в ее. От этого жеста по телу Лизель пробежала дрожь. На месте Оливера мог оказаться Томас. Трое других мальчишек осторожничали, но в конце концов последовали за ней. Она повела их обратно по извилистому туннелю и, потеряв счет шагам и поворотам, чуть не врезалась в закрытую дверь на самом верху. Лизель в замешательстве остановилась. Девушка была уверена, что не закрывала эту дверь. Вообще-то ее, конечно, следовало закрыть, ведь любой человек, очутившийся в разделочной, сразу бы догадался. В туннель кто-то пробрался. «Наверное, ветер», — подумала Лизель. «Но это слишком тяжелая дверь, да и ветер сюда не проникает». Лизель осторожно навалилась на нее плечом и с облегчением почувствовала, что та не заперта. Девушка приникла к щелке. Ничего не видно. Ничего не слышно. «Может, дверь такая тяжелая, что сама захлопывается?» Лизель приоткрыла ее достаточно, чтобы суметь протиснуться. В комнате было пусто. Девушка подтолкнула детей к выходу из туннеля. Глаза у них были огромные. Ветер снаружи завывал так, что казалось, будто на деревню напали демоны. Лизель вытолкала ребятишек в лавку, то и дело оглядываясь на дверь в жилую часть. Та тоже оставалась закрытой. Однако оленьий череп, прежде лежавший на полу, теперь таращился на Лизель с полки. Раздались крики. Девушка бросилась вслед за детьми, к огромной тени, схватившей Оливера за шею и поднявшей в воздух. Маленькие ножки колошматили по прилавку, остальные ребятишки сгрудились за прилавком и вопили. Лизель бросила свечу, выхватила нож, кинулась на круглое выпирающее брюхо и всадила в него лезвие. Плоть разошлась с легкостью. Человек выпустил Оливера, крича от боли, и тут что-то тяжелое прилетело Лизель в голову. Комната завертелась. Проморгавшись, девушка обнаружила себя на полу, выдыхающей опилки. Над ней склонялась тень с торчащим из живота ножом. Ее темная рука потянулась вперед. Трое детей перебрались через прилавок и метнулись во мрак. Вихры, одежки, кожа до кости. Лизель бросила себя вперед, схватилась за рукоять ножа и вырвала его. Тень взвыла. «Бегите!» — заорала Лизель. «Быстро! Все вон отсюда!» Дети увернулись от темной фигуры, словно змейки, и исчезли за дверью лавки, хлопавшей на ветру. Только Оливер не успел. Он и на ноги-то поднялся с трудом, самому ему отсюда было не выбраться. Человек метнулся к своей крошечной жертве. Лизель кинулась ему под ноги, и тот врезался в дальнюю стену. Девушка доползла до Оливера, сгробастала его и вытолкала за дверь. Мальчишка быстро поднялся. Лизель подталкивала его, шипя. «Беги домой!» Он не стал долго раздумывать. Едва паренек исчез из виду, дверь лавки снова распахнулась. Лизель кое-как встала и побежала к центру деревни, куда еще было бежать посреди ночи, когда все спят, а ветер шумит так громко, что никто не услышит ее криков. В голове звенело, Лизель то и дело спотыкалась, но опережала вспоротую свинью, по крайней мере, пока. Колодец выскочил из ниоткуда. Лизель врезалась в него с такой силой, что подкосились колени, но ей все-таки удалось удержаться на ногах. Она развернулась, упала на землю спиной к шершавой стенке и вытянула руки, крепко сжав нож. Ее расчет оказался верен. Преследователь был прямо за ней, и когда она рухнула вниз, то очутилась ровно под его пузом. Он сам насадился на лезвие пахом. Послышался судорожный вдох, тяжелая туша влетела в стенку колодца и по инерции начала переваливаться через бортик, выворачивая нож из рук Лизель. Человека потянуло дальше вниз, он вскрикнул и, наконец, исчез. Потом были шкрябанье, несколько глухих ударов и в итоге тяжелый всплеск. Затем остался только вой урагана. Лизель дрожа поднялась на ноги. Колодец был такой глубокий, что даже самые сильные из деревенских жителей не смогли бы выбраться. Уж точно не по этим склизким ледяным булыжникам, которыми была облицована шахта. У девушки от холода ныли уши. Она прикоснулась к виску, и пальцы сделались мокрыми. Лизель мутила. Хорошо бы ее вырвало, а потом бы лечь поспать и долго-долго не вставать. Лизель обернулась и заглянула в колодец. Только темнота. Деревянное ведро, побрякивая, болталось на крюке. Тут неподалеку послышались шаги. Лизель подняла взгляд, перед глазами все расплывалось. «Томас!» — позвала она. Две руки легли ей на спину, жесткие и костлявые, вечно холодные. Она знала эти руки. Лизель опрокинулась через край колодца, как пустая бутыль, и сгинула во тьме. В Греймистфейр рассказывают много историй о волках и детях. В некоторых дети и есть волки, маленькие чудища, которых следует обучить тому, как едят, пьют и разговаривают цивилизованные люди. Им приходится осваивать ремесло, учиться вести хозяйство и со временем выращивать своих собственных волчат, чтобы род не прерывался. В других историях, более древних, дети становятся волками. Сгинувшие дети, убитые в невинном возрасте. Эти измученные души не могут покинуть мир, ибо лес крепко держит их в своих лапах. В старинных легендах они зовутся варгами Греймистфейр, и именно варги выводят из леса тех, кто заблудился. В таких сказаниях варги не принадлежат никакой ведьме, и они вовсе не злобные. Много воды утекло с тех пор. Нынче варги служат смерти. Наутро после страшной бури дети из мясницкого подземелья возвратились в свои семьи. Были раскрыты подробности приключившегося с ними несчастья. Дом мясника обыскали и обнаружили его гнусный подвал. Убийство мальчика Томаса пересмотрели и приписали кровавым рукам мясника. Тело его выловили из колодца. Так и сяк пытались прикинуть, насколько теперь испорчена вода. Сына мясника допросили. Тот сказал, что ничего не знает, и только пялился на бледный труп своего отца с рассеянным любопытством. Некоторые жители гадали, достанет ли у него ума на траур. Другие не сомневались, достанет. Но их отвращало полное отсутствие в нем каких-либо переживаний. Сын мясника раздумывал о костях своего отца. Будут ли они выглядеть как более крупные экземпляры тех, что юноша подбирал в течение долгих лет? Косточки маленьких пальчиков рук и ног, ребрышки, зубки, которые его отец пытался прятать на заднем дворе. Освобожденные дети твердили. Их спасительница упала в колодец вслед за мясником. Один сказал, будто воду ее толкнул человек такого же роста и сложения, как сын мясника. Но этому никто не поверил. В колодце не нашлось других тел. К трупу мясника прицепилось чье-то старое платье, но никто его не признал. А башмаки, если они и были, утонули, и их не достать. Возникла версия: девушка вылезла из колодца и пошла домой. Но никому не под силу вылезти из этого колодца, и девушки дома не было. А ее жилище превратилось в развалины. Соломенную крышу сдуло, одна стена рухнула, внутри грязь и мусор. Ни единого признака жизни. Никто не видел, как девушка спасла детей от мясника, и никто ее больше не увидит. Несколько дней спустя, выпивая в таверне, кто-то предположил, что девушка погибла в схватке с мясником, а потом обернулась варгом и убежала. Это бы объяснило платье. Кто-то другой возразил: она ведь уже не была ребенком, а в варгов превращаются только дети. Да, точно, согласился первый. Надо быть ребенком. Верно, поэтому мясника не забрали. Впрочем, оба уже захмелели и заблуждались. Лесу нет дела до возрастов. Варгами становились и дети, и взрослые, но только если были из Греймистфейр. Только если считали деревню по праву своей, а деревня считала своими их. Мясника не забрали, потому что лес его не захотел. Мясник предал свое право называть Греймистфейр домом. Другое дело Лизель. Она-то точно была своей.